Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы благодарны Господу, что Господь еще дает всем нам возможность в этой свободной стране собираться вокруг Слова Его, вникать в Писание, разбираться о пути в небо и также разбираться о кончине века, в котором мы живем. Я думаю, что все мы согласны, что мы живем при кончине века по всем признакам библейским и по мировым событиям. Мы при дверях. Но проблема вся в том, что те люди, даже которые признают, что мы живем при кончине века, живут так, как бы, ну, без осуждения, но просто в развалочку, довольны Америкой, довольны Канадой. Ну, успокоенные, что это все хорошо, тут есть хлеб, и до хлеба есть. И, ну, так, большого волнения нет среди христианского народа. Хотя, по Христу, говоря в последнем времени, Христос сказал, чтобы люди были очень озабочены, когда, значит, увидят, что события сбываются. И вот сегодня мои немощи я хочу с Божьей помощью поделиться с вами на тему «Сколько лотов в вашем городе?». Почему такая тема? Да потому что Христос нашел нужным сказать сам, как было в одни лота, так будет. Ели, пили, покупали, продавали и не думали пока. Сошел огонь серный и огненный, истребил города. Вот так будет перед пришествием Христа. Вот. Значит, будет какое-то истребление, будет огонь. Вот. И между прочим, Христос сказал, вспоминайте жену Лотову. Значит, сказано о Лоте, а также о его жене. Ну и вот, если так кратко прочитать, что как было в одни лота, так будет, ну и все, ну верим, что так будет, ну и все. Но если мы не вникнем, не разберемся и не возьмем параллель, чтобы это было применимо к нашей жизни и разобраться, а как все-таки в наши дни будет, что будет с христианами, то можно просто так убаюкаться и сказать, ну, слава Богу, мы же верующие, вот, мы ожидаем пришествия Христа, и Господь нас в свое время придет и нас возьмет к себе. Можешь себя утешать мыслью и нисколько не тревожиться. Значит, о последнем времени, хотя Христос говорил, чтобы народ Божий сильно тревожился. Мы до этого места дойдем. А пока, значит, мы так сегодня хотим разобраться. Ну и тема беседы. Сколько лотов в вашем городе Рочестере? Хотя бы для примера. Но это мы не сможем выяснить, пока мы не разберемся по признакам, значит, последнего времени, и пока не разберемся, а как было в одни лота. Вот давайте, значит, с вами прочтем, как было в одни лота. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма». Ну, это очень кратко сказано. Один стишочек вроде, но он довольно веский. И вот напрашивается вопрос, как было в одни лота, есть ли как такое положение сегодня в этом мире, в этих городах, в этих Содомах и Гоморрах, велик ли грех, и грех и тяжел он весьма, или очень легкие грехи? Этот северный континент Америки наводнили содомляне. Они сегодня в правительстве, они сегодня в школах, они везде. И у них конкретные парады в Сан-Франциско 200 тысяч с лишним было только в одном городе парад. Они с гордостью идут, плакаты, значит, празднуют свою победу. Вот. И, братья и сестры, совпадает ли описание Христа, что как было в одни лота, так будет? Случилось ли это? Похоже ли состояние на сегодняшнее время и положение вот именно такого великого развращения и, главное, тяжелый грех? Есть грехи разные. Допустим, ну, если люди воруют немножко, кто там немножко обманывает, государство Америки прячет деньги под матрасами, отмечает птичкой, что у него дохода нету этот месяц. Вот. Кто, каждый по-разному, значит, вот, грехи разные. Вот. Ну, а это вот грех весьма тяжел. весьма тяжел. Тяжел он весьма, велик он. Да, мы уже прибыли. История, значит, сегодняшняя мировая история доказала, что сегодня содомляне выплыли на поверхность, и сегодня они дружным фронтом маршируют по всем странам спокойно. Конечно, кроме мусульманских. Там их немножко операции им делают, если на кого-то поймают. Вот. Пару американцам сделали тоже, говорят, ну это видно, можете подходящий выход. Да, то, а значит, в основном-то в других странах, да, они маршируют свободно. В Голландии у них там специальные парки, где они полностью буйствуют, отделенные из них парки, люди туда приходят, их становится больше и больше множится. В общем, великий грех, и тяжел он весьма, грех содомский. Христовы слова сбылись, как было в дни Лота, так будет. Вот, ну... Теперь давайте прочтем, а все-таки как было в дни Лота. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение, испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого стали, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам». Я тут буду прочитывать выборочно, ради детей, но как бы то ни было... В общем, они, Лот их не пускал до своих гостей, то они подошли к Лоту, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои, ввели Лота к себе в дом, а дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от мала до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя еще есть? Взять ли сыновья ли твои, дочери твои, кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи с его места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с детьми своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите с его места, ибо Господь истребит сей город». Но затем его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». Ну и как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели его их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот уже добавочная информация, как было в дни Лота. Мы читаем в Новом Завете, что эти люди были, содомляне, неистово развратные. Есть люди развратные в Америке, допустим, но есть неистово развратные. Это, да, понимаете, с таким бесовским наслаждением люди делают грех, с неистовством, с великим наслаждением. Вот такие были люди в дни Лота. Значит, это положение сбылось. Вот, и... Как было в дни Лота, так будет. Значит, это положение сбылось. А вот теперь мы немножко разберемся по духу Нового Завета, говоря о Лоте. Так же, как было и в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Здесь глава о пришествии Христа, но перед пришествием Христа, вот Бог говорит, вот так будет. Значит, прольется огонь. Огонь. Дождь огненный и серный истребил всех. Значит, вот так, братья и сестры, и будет. Как было в одни лота, так будет. Ну, а чтобы это не было типа очень кратко, да, по Христу, то, значит, мы должны прочесть, значит, что Христос, говоря о своем пришествии, 24 главе Матфея, говорит, что, значит, что перед его пришествием, перед тем, как будет собирать избранных его от четырех ветров, будет великая скорбь. Вот такая великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Это будет перед его пришествием. Потом сказано в 29 стихе Матфея 24 глава: «Вдруг после скорби тех является знамение Сына Человеческого, потом Он с ангелами». И, наконец, 31 стих говорит, что «И пошлет Он ангелов свои с трубой громогласной, и соберут Его избранных от четырех ветров до края, от края небес до края их». Значит, что перед пришествием Христа будет великая скорбь. Да. Великая скорбь, она написана в Откровении. Это ужасное событие, страшное событие. Вот. Но мы, значит, прочтем, немножко познакомимся все-таки сначала в символах, а потом реально, как это будет. Это будет Даниила. Тут есть одно интересное место у Даниила. Здесь так сказано: «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него были большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». И, значит, Даниил не понял, что это такое. Он переспросил ангела, и более точного объяснения об этом четвертом звере, потому что первые три, как бы, он не так сильно волновался, а последний зверь, вот, который, значит, был, он более точное объяснение попросил, так написано здесь, и он объясняет ему, ангел, что об этом он сказал: «Зверь четвертый, это будет четвертое царство, будет на земле, отлично от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Значит, всю землю. Это будет глобальное явление. Истребление, глобальное явление. Значит, потому, значит, что это сначала, как бы, он в символах дал, что это будет такой зверь страшный, ужасный, большие зубы, пожирает, сокрушает, остатки попирает ногами. И у него было 10 рогов. И что интересно, вот эти 10 рогов переходят в книгу Откровения, и, значит, там он появляется на арене, уже как на закате истории, при кончине века. Тот самый зверь, те самые 10 рогов, и он, значит, появляется там, и что? Ему была дана власть действовать 42 месяца, и он производил великое уничтожение, страшное, как вот здесь описано, что, значит, он всю землю, значит, сокрушал и пожирал всю землю, попирал и сокрушал ее. Вот. Ну, значит, это так, очень кратко. Здесь там стишочек. Но в основном, вот в дни зверя, это Бог, Иисус Христос, называет великой скорбью. Такая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. Вот такая вот великая скорбь. Первая и Вторая мировая война, это были просто цветочки. А ягодки еще впереди, дорогие друзья, братья и сестры. И было очень хорошо, ваша молодежь полюбила Библию и занялась исследованием Писания и разобралась из Библии, насколько серьезные времена, в которых мы живем. Говоря о последнем дне, говоря о кончине века, говоря о великой скорби. Так или иначе, хотя это будут символы, значит, здесь, но уже здесь объясняет ангел, что это конкретно будет такое мировое владычество, которое будет сокрушать всю землю, попирать и сокрушать ее. И будет много уничтожено людей. Вот. Чтобы для ориентира, давайте прочтем все-таки, чтобы еще более некоторые детальности, которые, значит, хотя бы кратко нам нарисуют картину великой скорби и какие события будут совершаться. Вот мы читаем так у Исаии: «Рыдайте, ибо день Господа близок, идет, как разрушительная сила всемогущего. Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись судороги и боли схватили их, мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают себе света, солнце меркнет и превосходит своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского». Вот так будет, братья и сестры, что будет, очень останется мало людей. Мужчины, особенно мужчины, которые обычно идут на войну, вот они будут дороже золота офирского, потому что будут страшнейшие войны, страшное уничтожение. Вот. Все это, конечно, описано детально в книге Откровения. Даже там указывается размер войска и так далее, и сколько было поражено людей и так далее. Это уже мы не будем сильно вдаваться в математику Божию, но так или иначе, мы хотя делаем некоторые библейские наброски, а все-таки из чего будет состоять эта великая скорбь? Значит, немножко разоберемся. А как было одни лота? Так будет. Как было? Значит, пролился дождь огненный серный, истребил всех. Вот. Значит, мы читаем дальше, тут тоже другое место Писания говорит вот так вот, говоря о кончине века, говоря о последнем времени, перед пришествием Христа, как же будет, вот мы читаем так, здесь сказано так. «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие, сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней, зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Вот так будет во время великой скорби. Такое будет громадное истребление. И как было в дни Лота, так будет. Сжигались в дни Лота города содомские. По Писанию будут сожжены все города. Я не читаю местописание еще на эту тему, но как бы то ни было. «Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Братья и сестры, вот это вот некоторые как бы данные, некоторые элементы или составные части великой скорби. Что будет происходить во время великой скорби? Это будет великое уничтожение. Земля будет сжигаться огнем. «Будут сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Читаем еще такое место Писания, и потом немножко порассуждаем. Вот здесь так сказано, говоря об этом кончине века, о последнем времени здесь так сказано. «И там бы так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделает». То есть Господь говорит, что тотального до одного человека Бог не сделает, не истребит, останется остаток. Но однако земля будет опустошена. «Восплачет обо всем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал и определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя». Как было в дни Лота, так будет. В городах не осталось ни одного жителя. Конечно, если с условием, если мы верим Христу. Вот так, братья и сестры, будет. Говоря о том, говоря о кончине века, говоря о пришествии Христа, перед пришествием Христа, по Христу, в трех евангелистах, будет великая скорбь прежде, а потом, вдруг, после скорби дней, тех будет собрание избранных, то есть пришествие Христа. Хотя американцы собираются восхищаться до великой скорби, у них на эту тему написаны большие книги, они сделали много миллиардов долларов на книгах. Эти книги продавались по $30 за одну книгу. Большие фильмы показываются уже последние 35 лет. Сильные фильмы показываются, как бы люди восхищаться, верующие до великой скорби. Они не увидят ни скорбей, ни несчастья, никаких наказаний. Они прямо восхищаться со всей Америки. Вот. И я, между прочим, читал статистику американскую. Это был писательский журнал, в котором, значит, описалось, что в Америке 60% рожденных свыше. И что они уже готовы к восхищению. Вы смотрите, глобальная цифра. Это вообще довольно крупная цифра. 60% населения Америки, рожденных свыше, уже есть они, и уже готовы к восхищению. А я этих американцев встречаю, когда, которые мне так толкуют, говорю: слушайте, разрешите вас спросить, а вы как собираетесь восхищаться? Прямо голиком с пляжа или будете бежать домой и там переоденетесь, а потом будете восхищаться? Как вы собираетесь восхищаться? Ну, они тут запинаются немножко. Ну, говорят: ну что ты, братан, из таких глупостей говоришь? Ну, я говорю: я хочу знать. Прямо, вы же на пляже все. Вы все на пляже, христиане. Вам всем жарко в Америке, в северном континенте. То вы как, когда Христос придет, будет восхищение, то вы будете восхищаться прямо с пляжей голыми или будете одеваться, бежать? Да потом, братья и сестры, значит, вот такая ситуация, говоря, значит, о последнем времени. Итак, друзья мои дорогие, мы с вами прочитали несколько мест. Я освежу нашу память. Христос сказал: как было в дни Лота, так и будет при кончине века. Значит, перед пришествием Христа будет такое положение. Ели, пили, строили, покупали, не думали, как пришел, значит, Бог послал дождь огненный серный и истребил всех. Наша тема сегодня вечером: есть ли лоты в вашем городе? Вот наша тема. Мы сегодня с вами читаем о Лоте. Мы начали со слов Христа, что когда Лот жил в Содоме, потом он вышел, и пролился дождь огненный серный, истребил эти города содомские. И Бог сказал: как было в дни Лота, так будет. И вот мы с вами прочитали, что огнем будут сожжены все обитатели земли, и останется очень мало людей. Мы читали с вами другое место, где Господь говорит, что, как здесь уже, я быстренько напомню снова, освежу нашу память, чтобы нам не упустить мысль. Вот что мы читаем: как было в дни Лота, так будет. От шума всадников и стрелков разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. Это говорится конкретно о пришествии Христа перед этим, во время великой скорби. Вот такое будет положение. Ужасное истребление. Бог говорит, значит, что люди будут дороже золота и золота офирского. Потому что будет великое уничтожение, как мы с вами читали, что Господь, день Господа лютый, с гневом пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. И Господь говорит, что сделают то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Да. Так что, дорогие братья и сестры, Господь сообщает, что будет во время великой скорби. Это зверь, который мы упомянули, зверь с 10 рогами, который был Даниилом, и который сокрушал всю землю, остатки попирал ногами. Зверь весьма ужасный, страшный, у него железные дубы. А потом поясняется, что это будет такое мировое государство на земле, которое будет сокрушать всю землю, и попирать ее, и истреблять. Это будет делать зверь четвертый с 10 рогами. Даниил конкретно, ангел ему объяснил. И что интересно, этот зверь появляется в Откровении. Зверь с 10 рогами появляется в Откровении. И он имел власть над всеми племенами, народами, языками. И если прочтете Откровение, какие тотальные истребления этот зверь совершал, что настолько будет великое истребление, что очень мало останется людей на земле, потому что ему будет дана власть действует 42 месяца. Вот. Поэтому, значит, даже его власть повлияет очень много на верующих. Вот мы сегодня разбираемся с вами о последнем времени, о кончине века. Как было в дни Лота, так будет. Как было? Значит, были города. Лот жил в городе. И, значит, мы считали с вами, что как только Лот вышел из Содома, пролился дождь огненный и серный и истребил всех. Братья и сестры, вот так будет во время великой скорби. Огнем будут сожжены все города. Мы читали с вами, что разбегутся все города. Они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. В Содомах, те 5 городов, которые Бог сжег, не осталось ни одного жителя. И так будет пред пришествием Христа. Так будет во время великой скорби. И вот, братья и сестры, мы читаем эти места Писания просто как ради интереса. Нет, чтобы пощекотать ваше ухо, как бы типа разобраться немножко о последнем времени. Нет. Мы читаем об этом Лоте. Для чего? Для того, чтобы разобраться, а как это повлияет на нас. А вообще-то, повлияет это на нас? Коснется ли это нас или нет, христиан, живя, которые мы с вами понимаем, что мы все живем при кончине века, перед пришествием Христа? Будет ли это иметь какое-то отношение к нам или не будет? Мы просто будем сегодня с Божьей помощью разбираться по Писанию. Ибо сказано, как было в дни Лота, так будет. Мы с вами разобрали, что Бог называет, что этот грех гоморский, содомский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Эти люди были, мы читаем в Новом Завете, эти содомляне были люди неистово развратные. Вот так Бог описывает состояние вот этого грешного мира. Это Содом, содомлян. Вот. И теперь, если Христос сказал, что как было не Лота, так будет, значит и состояние окружающего мира должно быть такое. Действительно. Посмотрите, сколько сегодня по всем городам Америки, Канады, по всем городам Европы эти, понимаете, содомляне с гордостью маршируют в тысячах. Да, доказывают, что они победили, они имеют свои права, они в правительстве, они везде, содомляне. Они в миллионах сегодня по всей земле. Их не имеет права никто трогать, потому что будете судимы. Вы не имеете права их оскорблять и ущемлять их права. Так что, братья и сестры, действительно, этот грех весьма тяжел. И Бог не потерпел. И Бог сказал, что это место мы истребим. Ангелы сообщили Лоту, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей Содомских Господу. И Господь послал нас истребить его. Как было Лота, так будет. Мы с вами прочитали кратко, хотя я только несколько мест уже читал. Братья и сестры, города сожжены будут огнем. Люди, очень, все города будут оставлены. Не будет из них ни одного жителя. Это будет такое глобальное истребление по всем местам, потому что Господь допустит. Зверь с рогами будет сокрушать всю землю, а остатки попирать ногами. Так говорит Господь. Это не мое слово. Мы с вами об этом уже читали. И вот сегодня мы с вами разбираемся. Значит, мы с вами разбирались, какое состояние было вот этих неверующих, окружающих Лота. Вот такое. И что их ожидает мир? Что ожидают все эти города, которые сегодня на земле, на лице земли, это грязные кляксы, на лице земли, где тотальный содомлянский грех, разврат, нечестие, блуд, понимаете, пьянство, во всех формах разложений, растления до корней волос. Вот такое состояние городов. Мы проезжали по Европе, в Англии, в Бельгии, в Германии. Это содомляне там, их просто кишит по городам. Ужас. Они добились своих прав. В Голландии, как уже было сказано, что у них специальные парки отделены для них. И понимаете, они там свои вещи делают открыто. И люди могут заходить в парки, но только им нельзя выходить за этот парк. А люди могут приходить. И там у них очень много поклонников. До того растления сегодня дошло, братья и сестры. Я думаю, что Господь какое-то имеет дело и имеет планы об этих сплошном Содоме, когда весь мир стал Содомом по всем городам. И там, братья и сестры, мы хотя бы кратко разобрались просто об окружающих народах. Слово Христа сбылось конкретно. Как было в одни Лота, так будет. Грех их тяжел, весьма тяжел. Так Господь сделал определение о окружающих, значит, людях, которые окружали Лота. Теперь давайте пойдем к Лоту. Лот был верующий. Лот был верующий человек. Ну, он был племянник Авраама, знаете, вот, я не хочу эту историю читать, потому что, я думаю, вы читали сами, читали вашим детям об этом Лоте. И что вы думаете? Есть ли что-то такое именно в жизни Лота, которое может быть какой-то параллелью в наши дни? Ну, мы хорошо, о мире окружающем мы разобрались, что точная параллель. Как было, так уже сегодня есть. А давайте рассмотрим. А как, допустим, есть ли какая-то параллель между Лотом, его жизнью, его семьей и между сегодняшними христианами при кончине века? Давайте разберемся из Писания. Хорошо? Так вот. Значит, что же, если Господь сказал, как было в одни Лота, так будет, то, наверное, это относится к, говоря о кончине века, говоря о пришествии Христа, в этой главе Он сказал, так будет. И на арене верующих. Вот. И вот, значит, что мы, теперь мы смотрим, значит, семья Лота. Когда пастухи Авраама и пастухи Лота немножко поспорили, и как бы типа их стада немножко смешивались, и они дошло до Авраама, до Лота, и до Авраам сказал: знаешь что, Лот, мы родственник, вот, мы не будем спорить, если ты налево, то я направо, ты выбирай, куда ты хочешь. И мы читаем, что Лот возвел свои очи и видел, что эти долины содомские были прекрасны, как сад Едемский. Вот начинаем теперь говорить сегодня о христианах. Как был в один Лота, так будет. И возвели христиане свои очи, значит, и взор обратился к городам. Говорят, на Украине там братья все тяпкой орали, значит, огороды возделали, вся Украина была хлеборобная, вот. Приехали в Америку, и возвели христиане свои очи, и видели прекрасные города, и долины вокруг городов. И что интересно, такое непонятное положение. Сказано, что Лот раскинул шатры около Содома. Ну, я окей, но он как бы жил на земле и раньше, но это неплохо. Ну, и так решил пасти скот там. Но уже когда мы дальше читаем, выявляется, что Лот оказался уже в Содоме, дети в Содоме, жена в Содоме, там уже у нее зятевья, там уже у нее рост, все на мази, все на полном ходу. И он как почетный старейшина сидел у ворот. Как это вышло, что Лот очутился в Содоме? Как было в дни Лота, так будет. Как это вышло, что христиане, читая Библию и читая, какие опасности ожидают города, что огнем будут сожжены все города, как это вышло, что христиане оказались в Содомах сегодня? Как это вышло? Это непонятно. Разве было приказано? Ну, как лезть в города? Нет. Миллионы американцев живут за городами, в деревнях, и Бог их, эти детей дьявола, питает так же. Спокойненько они кушают, они пьют, они спят где-то в деревнях, где нету, понимаете, грязных дыр, все это беззаконие, нечестие, мерзость и разврата. Люди спокойненько живут, и они все сильно трудятся, и у них нету большого времени, так чтобы где-то шкодить, там, бегать по городам, по разным грязным норам. Ну, просто простые фермеры, они очень сильно заняты. Вот, ну, как это вышло? Ну, так или иначе, мы не будем в этом копаться, почему это, каждый себя знает. Здесь не написано, поэтому я не могу вам говорить, почему Лот оказался только, как бы, типа, около близко дома разбросил шатры, а потом сам уже оказался в Содоме. И вот живет он в Содоме, и уже как почетный старейшина сидит у ворот. Вот, братья и сестры. И вот, к сожалению, вот так вышло с Лотом, сегодняшним Лотом. И вот сегодня наша тема: а сколько Лотов у вас в городе, хотя бы в Рочестере? А сколько Лотов сегодня в Нью-Йорке, или в Чикаго, или в Сан-Франциско, или в Сакраменто? Сколько Лотов? О чем речь? Мы говорим о верующих. Ведь Лот был верующий. И как было в одни Лота, так будет. Так Лот был верующий, так получается, что картина будет точная. Значит, верующие окажутся большей частью в своем составе в городах. И так вышло, так получилось. Как было в одни Лота, так будет, сбылось буквально и так же с верующими. Не только с окружающим миром, где их разрушение сбылось буквально и с верующими. Как было в одни Лота, так будет. И вот мы с вами читаем сегодня, мы уже прошли об этом о Лоте, значит, что там получилось. Ангелы пришли вечером. Согласно этого, что когда они пришли вечером, написано, то здесь не сказано, что они пришли поздно вечером, когда было темно. Потому что, если было темно, когда они пришли, тогда бы люди, содомляне, не видели бы. Потому что содомляне, видно, если было светло вечером, то они сказали: слушай, мы видели, к тебе пришли гости. Мы выведи этих гостей к нам. Видите, значит, это было еще рано вечером, это было еще светло. Вот. Теперь, значит, эти ангелы, мне была небольшая потасовка, ангелы же эту потасовку кончили, ослепили их, люди как бы на время отстали, но так или иначе, значит, эти люди неистово развратные, значит, и вот ангелы говорят: знаешь что, Лот, Господь сказал нам истребить сие место, потому что велик вопль на жителя его к Господу, и Господь послал нас истребить его. Господь послет ангелов-истребителей, ангелов-губителей, пошлет Господь, допустит Господь ангелов губителей, и будет огнем сожжены все города, как был в дни Лота, так будет. И вот мы этот вопрос кончили, что будет при кончине века, что будет во время великой скорби, будет тотальное истребление, глобальное истребление всего этого нечестия, всего этого беззакония по всей земле. Земля будет очищена духом суда, духом огня, написано конкретно. Я эти места не читаю, потому что очень много говорится о кончине века, о пришествии, о великой скорби. Пророки сильно много говорят об этом, апостолы, но сильно много говорят об этом откровении. Вы можете дома прочитать, какие ужасные истребления будут во время великой скорби. Но наша тема сегодня, если Лоты в вашем городе. Это вы к концу вечера, допустим, когда мы уже кончим беседовать на эту тему, вы можете сами разобраться, есть ли у вас лоты в городе или их нету. Вы можете сами разобраться. Просто вы можете подвести итог из Писания. А пока мы идем дальше. И вот что же. Значит, что? Оказывается, согласно ангелов, там, скажем, сыновья, дочери, зятевья, говорит, всем скажи, встаньте, выйдите из всего места, ибо Господь истребит этот город. Лот оказался в Содоме, а поначалу только думал около города поселиться. И он сильно большие связи родственно завел, и у него там детишки уже как бы довольно неплохо укоренились, а уже там уже родство завелось в Содоме. Как было в одни Лота, так будет. А сколько сегодня хотя бы нашего народа, который выехал из Китая, сколько вашего народа иммигрантского сегодня породнились с вот этими нечестивыми? Ну как, с грешными американцами и с грешными иммигрантами? Сколько дочери или сыновья Лотов, которые были верующие, Лот, мы читаем, что он был праведник. Сколько сегодня дети тех праведных людей, которые, может, на Украине страдали, сегодня они вышли за грешных американцев или за грешных иммигрантов, которые просто ведут разгульную жизнь. Сколько это уже произошло? Сбылось это? Сбылось. Как было не Лота, так будет. Да. Значит, дети Лота начали наводить родственные связи, брачные связи, братья и сестры. Сбылось тоже это. Как было в одни Лота, так будет. И мы смотрим, значит, что же, оказывается, уже у Лота была проблема на руках. Почему проблема? Да потому что ему было сказано рано вечером, еще не было темно, рано вечером было сказано, выходи, всем скажи, выходи, встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит сей город. И что получается? Лот вымучился. Говорил всем, говорил жене, жена, будем выходить, Господь истребит это место, все кончено, женушка, выходим. Дети, выходим, Господь истребит место, зятевья, выходим. Какой результат? Грешным зятьям показалось, что он шутит. И вот теперь давайте наведем такую параллель. Если бы Господь, скажем, для примера, завтра вечером Господь сказал Духом Святым, народ мой, или такой-то брат, или такой-то сын мой, выйди с этого места, ибо Господь этот город истребит, для примера. Как вы думаете, какова была ваша реакция ваших зятевей, которые женились на ваших дочерях? Какова была бы реакция ваших дочерей, которые вышли замуж? Какова была бы реакция вашей жены? Давайте просудим. Случайно не совпадет ли реакция вашей жены, ваших зятевей, ваших сыновей, ваших дочерей? Не будет ли такая реакция, как было у Лота? Он вымучился, целую ночь уговаривал, и уже взошла заря, а они еще дома, они еще не вышли. Отказывается, мамаша сказала, я не выйду. У меня тут шандалиры, мы только построили дом, у меня цегловая хата, у меня тут, понимаете, это самый гардероб на 15 футов, все эти серванты у меня, золотая посуда, куда я это брошу, куда я пойду, что ты говоришь, о чем ты речь ведешь? Слушай, ты, наверное, не... что-то ты где-то, у тебя не в порядке. и так далее. Не будет ли реакция ваших жен сегодня такая, как было в одни Лота? Так написано, как было в одни Лота, так будет. По всем темам жизни, братья и сестры, выясняется, что действительно сильно сходится ситуация верующего Лота, состояние его семьи в городе и состояние сегодняшних христиан, застрявших в городах, в которых не было приказано им быть. Точная ситуация. Я ставил эти вопросы братьям, проезжая по Америке. Братья, ну честно говоря, скажи, брат, твоя жена послушная или непослушная? Если ты бы сказал, женушка, все, Бог сказал, выходи, мы идем, женушка, все бросаем. Послушалась ли бы тебя жена? Братья пускают голову, брат, нет, она у меня непослушная, она у меня в мелочах не слушается. Она в мелочи мне служит, а такое дело сделать, чтобы выйти из этого Содома, вряд ли. Моя жена не выйдет, она не послушается. Хорошо, а дети? Как дети? Насколько они подготовлены, твои дети, насколько они подготовлены духовно, насколько они имеют веру в Слово Божие, насколько они имеют веру в Дух Святой, насколько они имеют веру в откровение Господне, что если Господь вдруг скажет, сын мой, выходи завтра вечером, выйдут ли твои дети, как Лот, как Лоту было сказано. Брат говорит, брат Борис, не думаю. Не думаю. Мои дети очень полюбили города, кнопки, роскошь, ковры, удовольствия, купание утром и вечером и так далее, и так далее, и так далее. Это роскоши нету конца. Это сильно так приятно, сильно это очень так нравится. Эти все сверкающие огнем города, это витрины, это магазины, это вся роскошь. Это бесконечный шир потреб, новые модели выпускаются каждые 3-6 месяцев. Нет, мои дочери, наверное, не выйдут. Если Бог сказал бы, мои дочери не выйдут. Так не сознавались братья, зная со свое состояние в семье. Как было в одни Лота, так будет. Братья и сестры, о чем речь? Если просто так читать Библию, ну как было в одни Лота, ну так будет. Прочитали, закрыли Библию, ничего не понятно. Но когда мы разберемся и приведем эти места Писания, значит, к себе, к нашим дням, уже становится яснее. Что действительно, духовное состояние верующих сегодня такое, как было духовное состояние в те времена, в одни Лота. Точное состояние. Точное. И вот что же вы думаете? И Лот говорил, и говорил, и говорил, и устал говорить. Уже взошла заря, а Лот не вышел. И что вы думаете сделать? И уже, знаете, они уже, ангел говорит, слушай, ангел, взошла заря. Они начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Уже они сказали конкретно, теперь то я, мы с тобой только тех. А теперь говорят, ты погибнешь, выходи, бери свою жену и детей, бери скорей, которые еще, понимаешь, не замужние, бери. И он все равно не берет. Почему? Потому что они упираются. Братья и сестры, а разве напрасно сказано, вспоминайте жену Лотову? Сразу после того, как было сказано, как было в одни Лота, так будет. И он точку ставит на этом, на жене Лота. Разве это зря сказано? Есть о чем подумать. Есть о чем подумать. Почему Лот не мог выйти еще вечером? Да потому что ни жена, ни дети не хотели. Когда было сказано... Они хотели, и как он медлил, то мужи, те, по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Братья и сестры, вот вам сегодняшнее состояние семей христиан, как было в одни Лота, так будет». Нисколько нету веры, во-первых, в духовное, в Божье руководство, в откровение Божие, нет никакой веры. И даже когда Господь говорит, что придет истребление, Господь Духом Святым возвещает, великая скорбь грядет, дети мои. Если бы вы знали, это Господь говорит, у нас в Канаде говорит, если бы вы знали, что вас ожидает, это великая скорбь, то вы бы вопияли день и ночь, чтобы я вас избавил. Но народ мой спит. Так возвещает Дух Святой о народе христианском. Вот такое, понимаете, сонное состояние. Что даже и Господь говорит, что великая скорбь, и это их не волнует. Библию читают, братья читают за кафедрой, никого не волнует, никто не тревожится, никто не устрашается. Народ Божий просто, как онемел, не имеет страха пред грядущими событиями. Никого не страшит великая скорбь и те ужасные явления, которые будут. Никого не страшит то, что Бог истребит это место. Она не верила, во-первых, и она упиралась. Потому что так много надо оставлять, все это богатство нажитое надо было оставлять, все это сгорит. И она отказалась выходить. Упирались от дочери. Затем я вам показал, что он шутит, но они вообще содомляне. Они даже не думали, а эти упирались. Уже взошла заря, а он медлил. То и просто силой их выволокли из города ангелы. Братья и сестры, а мой теперь к вам вопрос. А сколько лотов у вас в городе? Это наша тема сегодняшней беседы вечером. А сколько лотов у вас в городе? Говоря об верующих, которые были в одни лота. Жена вышла под насилием. А сможете ли вы вашу жену вывести из города под насилием? Это еще вопрос. Потому что там были ангелы. А удостоитесь ли вы, христиане последнего века, кончины века, удостоитесь ли вы, что ангелы придут и вас, и ваших дочерей выволокут, и вашу жену? Будет ли это в этой жизни? Это еще вопрос. Это еще вопрос. Почему? Да потому что это было, вот это случилось только при одном условии, что у Лота был дядя Авраам. Я уже говорил братьям, братья, если только у вас найдется дядя Авраам, молитвенник, который имел связь с Богом, и с ним говорил Бог, он был пророк. Если он найдется такой у вас дядя, и если он будет ходатайствовать перед Богом, потому что Авраам торговался с Богом до конца. Он начал с 50 людей, Авраам торговался. И говорит, Господи, если есть 50 праздников, неужели ты постребишь это место? Господь говорит, нет. А дошел до 10, и 10 людей не нашлось. И Авраам ходатайствовал за своего племянника Лота. Братья и сестры, так что, дорогие друзья, братья и сестры, этот Лот не был спасен, потому что он был верующий. Он не сгорел не потому, что он был просто верующий. Нет, он не сгорел, его дети, потому что здесь там читаем так. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме. Не об Лоте вспомнил, об Аврааме. И выслал Лота из среды истребления. Ангелы просто взяли их за руки и выволокли из города. Ради Авраама, не ради Лота, хотя он был верующий. Так что мне братья говорят, брат Борис, ты нас пугаешь, брат Борис, ты вообще заблуждение, брат Борис, ты не понимаешь. Бог есть любовь, неужели он будет христиан истреблять в городах? Если Бог милостив, Бог любовь, неужели это будет делать? Братья, заблуждайтесь, не зная Писаний. Да, будет. Лот сгорел бы, если бы не было ангелов. Потому что ангелы сказали, выходи. А он не слушал. Почему не слушал? Да потому что он не мог уговорить семью. Ему было жалко семью. И он уже оставался с семьей. И Лот бы, и жена, и все дети сгорели бы, если бы только ангелы их не вытащили за руки. Братья и сестры, вот такое печальное состояние сегодняшних христиан по всем городам. Не говорю всем. Единицы есть. Слава Богу, в Америке есть единицы Авраамы. Но они не в городах. В Америке есть Авраамы, но они не в городах. В то же самое время, когда Лот потерял все, Лот, понимаете, все у него сгорело, и он едва, как понимаете, головня из огня выскочил, в то самое время Авраам спокойненько жил вне среды истребления. И этот вопрос его не волновал. Он был в среде безопасной. Братья и сестры, есть о чем подумать. И напрашивается вопрос. А есть ли у вас дядюшка Авраам, у каждого из вас, дорогие отцы? Есть ли у вас дядюшка Авраам, который за вас походатайствует во время этой великой скорби, значит, когда Бог будет истреблять города? огнем сжигать города. Если у вас тот дядюшка, который за вас походатайствует, и вас как-то, как-то Бог вырвет. Это вопрос ваш. Вам виднее, есть у вас дядюшка такой или нет. Если бы не был дядя Авраам, Лот и его семья сгорели бы. Но сейчас это конкретно. Поэтому мы будем конкретно обращать внимание, как было в дни Лота, так будет. Вот здесь одна беда, которую Лот имел, и это сегодняшняя беда наших дней с крестьянами, это таковая. Когда нависло истребление над Содомом, вот скажем, вот эту ночь, в данном случае Бог замедлил, это было дело сделано утром, сожжение городов по причине медления Лота, то Лот ничего не знал, что вот сегодня ночью этот Содом должен быть истреблен. Лот ничего не знал. Он спокойненько сидел у ворот. Как сегодня, и так точно, братья, по Писанию, как было в дни Лота, так сегодня есть. Сегодняшние Лоты спокойненько сидят и не знают, что когда придет истребление на города. Почему? Ну, потому что Лот был просто верующий. Братья и сестры, а быть верующим, просто только верующим, в эти дни последние недостаточно. Братья и сестры, надо быть Авраамом, чтобы знать. Потому что Бог сказал Аврааму, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Братья и сестры, как было бы хорошо, чтобы в церквах сегодня были святые люди, очищенные и освященные Духом Святым, люди-сосуды, народ-молитвенник, о которых написано, допустим, это, как сказал Христос, говоря о кончине века, пришествии своем, Он сказал, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медленно защищать их, сказывая вам, что пошлет им защиту вскоре. Вот эти избранные, это народ святой, это царственное священство, которое взято в Божий удел. Эти избранные имеют связь с небом. С ними говорит Бог. И Бог от них ничего не скрывает. И Бог говорит Аврааму, утаю ли от Авраама, что хочу сделать. Но Лоту этого он не сказал, потому что Лот не имел контакта с Богом. Он был просто верующий. И сегодня церкви полны просто верующих. Просто верующих, но которые не имеют контакта с Богом лично. Не имеют контакта. И они спокойненько сидят у ворот Содома. Спокойненько живут в Содоме. И ничего не знают, что ожидает эти города. Они ничего не знают. Потому что они не додумались возревнать о Господе, взыскать лица Господня, очиститься, осветиться, чтобы Господь с ними начал говорить. О, как важно сегодня, братья и сестры, говоря о кончине века, о, как важно, чтобы каждый брат, каждый муж, каждый глава дома имел контакт с Богом, чтобы Бог с ним мог говорить. О, как это серьезно, как это важно. Хотя бы ради спасения дома своего. Вот это беда. Вот это беда сегодняшних Лотов. Как было в дни Лота, так будет. Конкретное духовное состояние Лота было такое, как вот сегодня в церквах христиан. Точно, точно. Просто христиане, верующие в Бога, старающиеся жить как бы, ну как, христианской жизнью, и старающиеся, по крайней мере, более так, ну не грешить, старающиеся удаляться якобы немножко от мира и так далее. Есть такие, есть такие. По церквам есть такие братья? Есть. Зажженные я не знаю. Вам виднее, вы разберетесь в этом вопросе сами. Вот. Но с братьями встречался. Есть братья, которые стараются жить святой жизнью. Но они все-таки еще не додумались так возревновать о Господе, чтобы Бог начал с ними говорить лично. Просто ну, не было у них, может, времени или интереса. И они просто остались верующими, хотя они стараются жить святой жизнью. Есть такие Лоты по городам. Вот. А если бы они были Авраамы, они бы знали. Лот бы, если бы имел контакт с Богом, то Бог бы ему сказал, Лот, утаю ли я от Лота, что я хочу сделать? И он бы спокойненько, имей уже контакт с Богом и научишься послушаться Господа, поновение беспокойненько вышел бы и его семья. Потому что обычно, ну как, у Авраама дом ходил в послушании. Вот. А здесь, посмотрите, какое непослушание, какое противление. Уже взошла заря, они не выходят. Упираются, не выходят. И недаром сказано, вспоминайте жену Лотову. Ну, наша была сегодняшняя беседа, а сколько Лотов в вашем городе? А я бы сказал, а сколько еще бы жен Лотовых у вас в городе? Это был еще интересный вопрос. И как их узнавать? Это по Писанию. Если Бог сказал, что Христос сам сказал, что вспоминайте жену Лотову, видно, это вопрос серьезный. Есть о чем вспоминать, есть о чем вспоминать. Если бы доказал только Лота, только одного его, он бы вечером, бы еще когда еще было светло, он вышел бы. Но он не мог выйти, потому что он уговаривал. Он пошел говорить, и никто не слушает. Здесь я говорю, что он шутит, у него с головой не в порядке. А жена говорит, как это так? Что? Такое богатство все доставляет? Да ты что? И так далее. Ведь же была причина. Не зря Христос сказал, что вспоминайте жену Лоту. Даже мы сегодня с вами рассуждаем, братья и сестры. Как было не Лота, так будет. Пусть Господь даст милости народу Божьему позаботиться о том, чтобы не дожидать вот такого положения. Хорошо, если у вас будет дяденька Авраам, то, может, вы как головня из огня выскочите, может быть. А если дяди не будет, что будет, братья и сестры? Будет то, что было бы с Лотом. Он сгорел бы, его дети, потому что сказано, я почитаю снова, чтобы вы не ошибались, и я, чтобы не ошибся. И было, когда Бог истреблял города окрестностей, вспомнил Бог об Аврааме. Не об Лоте, об Аврааме. И ради Авраама выслал Лота из среды истребления. Вот так у Бога, конкретно. А если бы дяденьки не было, этого не произошло бы. Потом, братья и сестры, сегодня мы об этом обсуждаем. И пусть Господь поможет вам сегодня заняться семейными алтарями. Беседуйте с вашими детьми, деточки дорогие, мы живем при кончине века, деточки, давайте освящаться, деточки, давайте бросайте мир, бросайте беззаконие, бросайте мерзость, деточки, бросайте все, потому что Господь истребит все города, и мы можем не выжить, мы можем вместе с этим миром сгореть, деточки, нам нужен Господь, нам нужен Господь и Божий, давайте будем молиться, деточки, чтобы Господь, извините, уже последние три недели я уже теряю голос. Беседа у нас до поздней ночи уже. Голос кончается. Деточки, давайте. Потому что время последнее. Нет времени нам гнаться за рожкой. Давайте будем жить как странники, пришельцы на земле. Давайте просто одежонка простая. Тоже. Ну вот написано. Имея одежду, пропитание, будем довольны всем. Давайте, деточки, не будем обогащаться. Потому что сказано, а желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во всякие злые вредные похоти, ведущие в бесы и пагубу. Конкретно сказано. Дорогие братья, дорогие дети, дорогая молодежь, умрем для доллара, умрем для мира, умрем для беззакония, умрем для нечестия, умрем для телевизии, умрем для видников, умрем для мира сего. Сораспемся со Христом. Если мы хотим выжить в это время последнее, если мы хотим выжить, спастись в время последнее, давайте запишемся в число Авраамов. Давайте взыщем Господа, давайте возревнуем о Господе, чтобы Господь нас сделал Авраамами. Чтобы он с нами мог говорить. И тогда он скажет, «Сын мой, утаю ли от тебя, что хочу делать?» И Бог скажет вам, что вам делать, чтобы вам спастись во время великой скорби. Верим мы тому, не верим, хотим и не хотим, она будет. Глобальное истребление будет. Города будут сожжены конкретно, точно. Разбегутся все города, не останется ни одного жителя в городах сегодня, в вашем Рождестве тоже. Когда этот мир будет разбегаться, остатки, которые не были истреблены, куда вы будете бежать, что вы будете делать? Дорогая молодежь, дети, дорогие девчата, что будете делать, когда мир будет истребляться? Что будете делать, когда будет поздно? Очень серьезный вопрос. Как было в дни Лота, так будет. Да помилует Господь, народ Божий. Войдите в число Авраамов. Отцы, займитесь Библией, полюбите Библию, имейте семейный алтарь каждый день, собирайте свою семью вокруг вас, учите ваших дочерей, учите ваших сыновей, доченьки, вот эти погибли девчата, которые вышли замуж за развратных мирских людей. Пусть он называется христианами или мирскими, это не играет значения. Если он мирской, пусть он называется 100 раз христианином, а если он любит мир, это просто развратный человек. Доченьки, не выходите за развратных парней, доченьки. Бог вам пошлет святых юношей. Давайте будем сами ходить свято. Давайте ходить в страхе Господне. Давайте ходить в целомудрии. Давайте ходить в стыдливости. И в этот заповедь Господня в Новом Завете, чтобы женщины одевались со стыдливостью, целомудрием. Это воля Божия. Доченьки, давайте спасаться. Иначе мы погибнем, доченьки. Сыновья мои, давайте бросать все спортивные машины, все эти хот-родс, понимаете, все эти, понимаете, Mercedes-Benz и все эти корветы. Давайте спасаться от этого беззакония, от этого греха, нечестия. Ребята, погибнем, если мы не займемся Библией, если мы не полюбим Господа, если мы не взыщем Господа, мы погибнем. Время последнее. Огнем будут сожжены все города. Куда мы денемся? Куда мы побежим? Если нам Бог не скажет, братья и сестры, о чем речь? Конечно, за такие проповеди я уже нажил врагов среди мигрантов в тысячах. Брат говорит, такой фанатик, такой только говорит об этом, понимаете, каких-то покаяний и так далее, и так далее. Братья и сестры, путь в небо – это путь святой. Вот почему сказано, тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие этот узкий путь в небо находят. Почему немногие? Есть причины. Вот, пожалуйста, вам пример. Вот почему. Жена Лота и дети сильно были влюблены в эти города, роскошные, богатые города. И сегодня мигранты сильно влюблены в эти роскошные города, в роскошь, удобства. Все, понимаете, дома уложены такие очень мягкими перышками, очень удобно так жить. Все по надкропах, легковые машины, понимаете, мы живем на облаках. А пора спуститься на землю, пора каяться пока, пора, понимаете, очищаться, освящаться, пора умирать для мира, пока не поздно. Чтобы Господь нас сделал Авраамами, чтобы к нам и говорил Бог. Если мы останемся Лотами, если у нас не будет дяденька Авраама, который за нас походатайствует в молитве, мы погибнем. Я говорю от имени Господня. Только ради Авраама Бог вспомнил об Аврааме, не об Лоте. И ради Авраама Он помиловал Лота. А как у вас будет? Вы думайте сами. Как у вас будет? Подумайте серьезно. Зовите ваших детей, ваших жен. Женушка, смирись. Женушка, покайся. Не толкай доченьки в мир. Одевай доченьки по Писанию. Одевай стыдливо, одевай целомудренно. Не надевай на них мерзости. Доченька, доченька. Будем спасаться. Пусть мама сама научится по Писанию разобраться на темы жизни. Что такое называется «святые жены»? Так и святые жены, мы читаем в Новом Завете, так и святые жены поступали со своими женами. Так Сара, мы читаем, называла своего Авраама господином. Готова ли ты, жена, назвать своего мужа господином? Готова ли признать Божью власть над тобой, когда Бог поставил, что Он глава над женой, жене глава муж. Готовы ли ты смириться до праха и возыметь это чистое сердце, о котором сказано, кроткого и молчаливого духа, который драгоценно пред Богом. Вот это нетленная красота, которую ценит Бог. Вся остальная красота – это Богом мерз в очах. А только единственная красота, которую признает Бог, это нетленная красоте кроткого и молчаливого духа. Знаешь, тогда? Тогда ты, жена, не станешь соляным столбом, потому что жена Лота стала соляным столбом, потому что она не послушалась Лота, она не вышла вечером, еще утром тормозила, взошла заря, она не выходила. И дочери тоже, глядя на мамочку, обычно дочери у мамы учатся, обычно. Если мама не послушна, обычно дочери своих мужей тоже мучат, они тоже не послушны. Если мама смирится, покаяться, скажет, доченьки, я виновата, я покаялся, но я хочу в небо, я хочу спасаться. Она будет учить у своих дочерей, когда будет за ней выходить замуж. Доченьки, будьте покорны вашим мужьям, потому что это воля Божия, это путь в небо. А дух противления, spirit of rebellion, это путь в ад. Такая мама научит своих дочерей этому узкому пути в небо. Поэтому пусть Господь благословит сегодня, братья и сестры, народ иммигрантский. Очень много еще о чем есть говорить, братья и сестры. Это короткая беседа о последнем времени. Как было в дни Лота, так будет. И так сбылось. Буквально духовное состояние сегодняшних христиан по всем церквам, за исключением Авраамов, повальное явление. Точные Лоты. И вот теперь последний вариант. Мы разберемся и будем кончать. Беседа наша называется «Сколько лотов в вашем городе?» И вот я просто дам немножко как небольшой намек. Как узнать, сколько лотов в вашем собрании или в вашем городе, вы можете разобраться так. Все те верующие мужья, которые мучатся в душе, видя и слыша дела беззакония в Америке, видят, что делается в церквах беззаконие, нечестие, бесстыдство, голые ноги, голые груди, нечестие, юноши блудят, ребята блудят, понимаете, юноши развратные, воры, наркоманы и так далее. Если тот брат, верующий муж, который мучится в душе своей, видя все это, видя и слыша дела беззакония, если он мучится, то это истинный лот. Хотя он еще не имеет, понимаете, ну как бы еще контакта с Богом, но есть, может поправиться. Вот это истинный лот. Но который себя очень удобно чувствует в церкви, при наличии всего беззакония, бесстыдства, наготы, наркомании, всего такого, понимаете, явного блуда в церквах и так далее, девчат блудных, ребят блудных, и его не волнует. Он себя очень спокойно ведет себя в церкви и не говорит против греха, и он не мучится. Знаете, что он вообще и не лот. Он готов просто для огня. Такой муж, так называемый верующий, он просто готов для огня. И все. Так что вы можете разбираться сами себе. Кто вы? Сколько лотов у вас в городе? Вы можете сами думать о себе. Решайте. Каждое о себе. Если тебя это тревожит, если тебя это мучает, если все это беззаконие видишь в церквах, и ты понимаешь, что это, ты терзаешь, ты мучаешь, ты плачешь, Господи, что делается в церкви, Господи Боже, Господь, спасай, спасай моих детей, Господи. Если ты мучаешься, что твои дети делают, ты мучаешься, если ты мучаешься, это самый верный признак, как узнать, лот ты или не лот. Самый верный признак. Потому что в церквах много и не лотов. Но есть лоты. Этих лотов еще есть возможность, Бог еще может помиловать, если они проснутся. Если они проснутся и займутся своей семьей, займутся собой, сами пересмотрят свои интересы. И понимаете, вот это все богатство, которое он нагреб, этот лот, понимаете, который он так и так потерял, он разберется и он начнет, понимаете, это каяться в этом и начнет давать время своей семье, своим детям, своей жене, начнет их учить святой жизни, начнет их учить умирание для мира, беззаконие, нечестие, мерзость, разврата, бесстыдство, и так далее, и так далее. Такой брат еще сможет стать Авраамом. И Бог будет с ним говорить. И Бог ему скажет, сын мой, выйди завтра, ибо Господь истребит это место. И он спокойненько выйдет и спасет себя и свою семью. А Лот не спас. И что пользы? Что пользы, что эти девочки были вырватые за руки ангелов, они были высмыкнуты из этого Содома. Хотя они и жена были вырваты из этого Содома, но они сердцем были там. Самоположение доказало, что мама оглянулась и не оглядывайся назад, беги на гору, спасайся. Мама оглянулась. Почему? Сердце было там. Все было там. И душа была там. Она ногами шла вперед, а все ее сердце было там. И она стала стальным столбом, потому что она полюбила Содом. А сколько сегодня жен Лотовых полюбили Содом, полюбили это нечестие, эту блудную красоту, эту роскошь в этих, понимаете, Walmart и всяких таких магазинах. Это нету конца этому искушению для женщин. У нас в Канаде, понимаете, такое несчастье. Пойду я где-то выбирать себе какую-то рубашку, не найду. Ну так, ну, 10% магазина для мужчин, а 90% для женщин. Вся реклама, вся ширпотреб для женщин. Я говорю, слушайте, я начинаю торможить этих, понимаете, менеджеров магазина. Слушайте, почему 90% магазинов и все это ширпотреб для женщин? Почему для нас нет мужчин толком ничего выбрать? Только здесь какой-то уголок небольшой для мужчин. Ни рубашки толком не выберешь, ничего. Нет выбора. А весь магазин, понимаете, 1000 квадратных метров. И все же для женщин этого делаете. Сатана знает, кто клюет на червячок. И эта реклама рассчитана на женщин только. Так и пишут они, мы рассчитываем на женщин. Бизнесмены специально, понимаете, работают день и ночь. Как соблазнить женщин? Да, потому написано, вспоминайте же Лотову. Это искушение. А сколько сегодня этих жен Лотовых в городах застряло. И какая жена Лотова сегодня выйдет, если муж ей скажет, женушка, выходим, все. вы решайте сами. Вам дома виднее. Каждый брат подумает о себе. И может, я уже, если ты, Лот, еще, если ты еще мучаешься, то начинай плакать, начинай молиться за свою жену. Господи, моя жена, истинная Лота уже точно. Она не послушалась Лота, не вышла и погибла. Господи, помилуй мне жену. Господи, помилуй. Спаси ее, Господи. Ибо она полюбила Содом, она полюбила роскошь, она полюбила богатство. Господи, спасай мою жену, спасай мою дочерей, Господи. Ибо они погибнут, Господи. Так Лот начнет молиться, может Господь еще помиловать его и его жену и детей, может быть. Еще пока живые, есть надежда перемениться, пока живые, есть надежда покаяться, перемениться, переменить жизнь, братья и сестры. О чем мы сегодня говорим? Сколько Лотов в вашем городе? Вы будете решать дома, будете возьмете карандаш и будете математику Рочестера подсчитывать. Это ваше дело. А я раб Божий, обязан был вам передать. Может, это последнее предупреждение для мигрантов. Нас Господь посылал Духом Святым 4 раза в Америке предупредить на все темы жизни. У нас 140 гостей, 4 каталога. На все мельчайшие темы жизни, как спасаться в Америке от греха, чтобы не погибнуть, о хитром искусстве обольщения, о вавилонской блуднице, о лжепророках, о лжеучителях и так далее. Все иммигранты слышали на все темы жизни. А теперь Господь послал по этим маленьким группкам, начиная от того края, последний раз предупредить. Лоты, проснитесь. Не сидите спокойненько у ворот. Займитесь молитвой, займитесь Словом Господним. Начинайте семейные алтари. Беседуйте с вашими детьми, с вашими женами. Начинайте работу. Вы слишком много себя видели распоясано. Слишком долго. Вы были просто верующие. Слишком долго. Займитесь Библией, полюбите Слово Господне. И молитесь Господу, чтобы Бог вас сделал Авраамами, чтобы с вами говорил Господь, который вам скажет: «Сын мой, выйди, ибо Господь истребит это место, и вы, и ваш дом спасетесь». Потому что в дни великой скорби мы конкретно читаем, что будет малое стадо будет спасено, и в живых встретит Христа, а миллион людей, верующих, зверь победит, конкретно написано в Откровении. И дана была ему власть вести со святыми и победить их. Зверю Бог даст право победить верующих. Миллион будет уничтожены. Всех верующих в посланиях Бог называет святыми. Но только есть как общий термин. Но у Бога есть такие положения, как избранные. Избранные – это не то же самое, что святые. Термин избранный – это народ святой по жизни, это царство священства, это молитвенники, вопиющие Богу день и ночь, это сосуды, с которыми говорит Бог. Вот это избранные. Как узнать избранных? Это молитвенники, с ними говорит Бог. А верующие – это просто называется святые, в общем, как бы, в общем смысле слова. Поэтому, братья и сестры, помилуй Господь народ иммигрантский, чтобы не подпасть под орудие зверя, которое будет уничтожать миллионы христиан, которые ничего не думали, и их накрыло. Я окончаю одним местом Писания. Если вы только поверите, скажите вашей молодежи, детки, так будет. Читаем место Писания и кончаем. Это глава Луки, 21, вся о кончине века, о великой скорби и о пришествии Христа. И вот концовка этой главы. Послушайте, что говорит Иисус Христос о последнем времени, о кончине века. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, как было в одни Лота, так будет внезапно, огонь сошел и сжег города, чтобы не постиг вас этот день внезапно, день великой скорби, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Глобальное явление, глобальное владение, глобальное царство этой мировой системы. Великая скорбь, ужасное уничтожение. Вот Бог сказал, чтобы наблюдали, чтобы этими тремя вещами не занялись. И вопреки конкретному предупреждению на эту тему о кончине века, христиане как раз вот занялись этим самым. Красивая Америка, Обильная Америка, и братья выехали за границу, и братья поверстали подушки. Сестры готовят, понимаете, такие вкусные блюда на 5-6, на 10 блюд. Столы ломятся от угощений, а братья не знают Писания, которым сказано, кто алчен, положь преграду в гортани твоей, в глотке заткни такую засовку, чтобы там ничего не лезло. Вот. Не понявшие это Писание, братья, понимаете, то вкусно, а то еще вкуснее. И, возможно, кончили ужинать. Брата в желудок стоит колом. Брат Беспалов, не Беспалов, брат Москаленко, евангелист, говорил, у нас в Канаде, когда еще приезжал в Австралию, к нам такой сильный проповедник, он сильно говорил против греха, беззакония, нечестия, мерзости, разврата, наготы, объедения и так далее. Он бомбил грехи беспощадно. Брат Москаленко, его сильно женщины не любили. Вот. Но как бы то ни было, значит, что он это? То он говорил за братьев так, а за сестер по-другому. Значит, он за братьев сказал так. Братья приходят в церковь, такие духовные, они говорят на языках, и хотят, когда придет, значит, время, хотят они начинать петь, говорит, и не могут петь, потому что из глотки голубцы торчат. Значит, они так наелись, братья, что голубец вот в горле торчит, нечем петь, говорит, дыхание перехватывает. Вот у нас такие братья в Канаде сильно такие любят кушать, говорит, вот так он за братьев говорил. Вот. А за сестер, которые идут в хор, он говорил, у нас в Канаде сестры очень такие смелые, очень умные, говорит. Она заходит в церковь, говорит, идет в хор, говорит, а у нее весь хвист видать. Она в такой мини идет, да еще разрез, что, говорит, весь хвист видать, весь хвост видно. Вот у наших сестер в Канаде. Только они, говорит, у меня очень много было женщин-врагов. Потому что у них это беззаконие, это бесстыдство, это наготу. Голые ноги он сильно бомбил. Ну, конечно, в Канаде мало кто покаялся, да. Но так ли они все слышали на эту тему? О чем речь, братья и сестры? О том, что вопреки предупреждению Иисуса Христа не заняться объедением, народ Божий сегодня как раз за этим занялся. Вопреки предупреждению, чтобы не заняться пьянством, сегодня христиане пьют, американцы повально пьют в церквах. Это нормальное явление. Сегодня и иммигранты же пьют тоже. И наш народ, вышедший из Китая в Канаду, тоже пьет. Вопреки предупреждению Христа, чтобы этот день великой скорби не накрыл внезапно, как сеть, вопреки этому предупреждению, не заняться заботами житейскими, сегодня народ Божий занялся конкретно заботой житейской, суета. 24 часа не хватает брату, он и бежит, и делает доллары, гонит женку на работу, надо делать доллары. Не хватает, не хватает, не хватает. Гони, гони, гони доллар. Какой разговор о духовности? Какой разговор о небе? Какой разговор, братья и сестры, о пути в небо, об узком пути? А? О чем речь? Вопреки конкретному предупреждению, чтобы не накрыла эта сеть вас внезапно, что не занимайтесь этим, христиане. Христиане, как раз не послушавшие Христа, занялись вот этим самым. И вот этих христиан накроет великая скорбь, зверь внезапно. Как было в Нелоте, ели, пили, покупали, строили и не думали. И пролился дождь огненной стерны и истребил всех. Так будет. А кто спасется? Послушайте. Спасутся избранные. Сразу ниже стих. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и перестать пред Сына Человеческого. Спасутся избранные, спасутся молитвенники, спасутся те, которые поверят Богу, что вот это надо делать. При кончении века вот этим только надо заняться. Заняться молитвой, заняться словом, заняться семьей, заняться собою, приготовиться к небу. Готовиться быть невестой чистой, без пятна порока. Потому что мы читаем, у Христа быть невеста нескверненная, непорочная в этом мире. Без пятна или порока, или чего-либо подобного. Это избранные, это народ святой, это царственное священство. Люди взяты его делом. Вот эти молитвенники только спасутся и избегут, удостоятся избежать всех сих будущих бедствий. А вышеуказанные положения, которые занимаются этими тремя элементами, эти лоты, которые с ними Бог не говорит, их накроет, как сеть. Если будет дядя Авраам, то выскочка голова не разнят, а если не будет, будет уничтожены верующие по Писанию. Поэтому, братья и сестры, мы кончаем. Вы слышали предупреждение, вы слышали увещевание Господа Иисуса Христа. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Поверьте этому слову, и да благословит вас Господь, а нашему Господу пусть будет вечная слава. Аминь.